вниз по улицам, вверх по кварталам, вскользь по лицам, по снегу талому, по кругам, по большому, по малому, по большому, по малому, по большому. Мою боль, мы взявшись за руки, уйдем. номерной пустышкой сгинет за углом. Вниз по улицам, вверх по кварталам, вниз по улицам, вверх по кварталам. Я не знаю, кто ты.